Цири молчала, не отрывая глаз от прекрасного мертвого лица. Они умирали с ее именем на устах, — тихо продолжал ведьмак. Повторяя ее призыв, ее клич, они погибали за Шайер-Равед, потому что Шайер-Равед был символом. Они погибали в борьбе за камень и мрамор и за Аэлиран. Как она и обещала, они умирали достойно, геройски, с честью. Они сберегли честь, но обрекли на гибель собственную расу, собственный народ. Помнишь, что тебе сказал Ярпин? Кто владеет миром, а кто вымирает? Он объяснил это тебе грубо, но правильно. Эльфы долговечны, но плодовита только их молодежь. Только молодые могут иметь потомство. А почти вся молодежь пошла тогда за Элиреной, за Аэлирен, за белой розой из Шайер-Раведа. Мы стоим в руинах ее дворца, у фонтана, плеск которого она слушала вечерами. А это были ее цветы. Цири молчала. Геральт привлек ее к себе, обнял. Теперь ты знаешь, почему Скоя Таэли были здесь. Понимаешь, на что они хотели взглянуть. Но понимаешь ли, что нельзя допустить, чтобы юные эльфы и краснолюды снова позволили себя уничтожать? Понимаешь ли, что ни я, ни ты не имеем права участвовать в этой бойне? Эти розы цветут весь год. Они должны были бы одичать, а они, видишь, прекраснее, чем в ухоженных садах. В Шайер-Равед постоянно приходят эльфы Цири. Разные эльфы, и запальчивые, и глупые, для которых символом остается потрескавшийся камень, и разумные, для которых символ — бессмертные, вечно возрождающиеся цветы. Эльфы, которые понимают, что если вырвать этот куст и спалить землю, то розы Шайер-Раведа уже не расцветут никогда. Это ты понимаешь? Она кивнула. Понимаешь ли ты теперь, что такое нейтралитет, который так взволновал тебя? Быть нейтральным не значит быть равнодушным и бесчувственным. Не надо убивать в себе чувства. Достаточно убить в себе ненависть. Ты поняла? Да, шепнула она. Теперь поняла. Геральт, я хотела бы взять одну из этих роз на память. Можно? Возьми, — сказал он после недолгого колебания. Возьми, чтобы помнить. Ну, пошли. Возвращаемся к обозу. Цири вколола розу под шнуровку курточки. Неожиданно тихо ойкнула, подняла руку. Стройка крови стекла у нее с пальца в ладошку. «Укололась?» «Ярпин», — прошептала девочка, глядя на кровь, заполняющую линию жизни. «Венск, Паулья». «Что?» «Трис!» — пронзительно крикнула она, сильно вздрогнула, потерла лоб. «Быстрее, Геральт! Мы должны им помочь! На коней, Геральт!» «Цири, что с тобой?» «Они умирают!» Она мчалась галопом, прижавшись ухом к шее лошади, подгоняя ее криком и ударами пяток. Песок лесной дороги взметнулся из-под копыт. Уже издалека она услышала крики, почувствовала дым. Навстречу, перегораживая тракт, к ней мчалась пара лошадей, волокущих за собой сбрую, вожжи и сломанное дышло. Цири не стала сдерживать каштанку, пронеслась мимо на полном скаку, хлопья пены лизнули ей лицо. Позади услышала ржание плотвы и ругань Геральта, которому пришлось остановиться. Она вылетела на поворот дороги на большую поляну. Обоз полыхал. Из зарослей огненными птицами неслись к телегам горящие стрелы, дырявя полотно, врезаясь в доски. Скоя Таэли, визжа и вопя, кинулись в атаку. Цири, не обращая внимания на доносящиеся сзади крики Геральта, направила лошадь прямо к двум первым выдвинутым вперед фурам. Одна была перевернута на бок, рядом стоял Ярпин Зигрин с топором в одной руке и самострелом в другой. У его ног, неподвижная и бессильная, в голубом, задравшемся до середины бедер платье, лежала Трис! Цири выпрямилась в седле, хватанула лошадь пятками. Скоя Таэли обернулись на ее крик, мимо головы девочки засвистели стрелы. Она закрутила головой, не замедляя галопа, и, слыша крик Геральта, приказывающего ей бежать в лес. Но она и не подумала. Наклонилась, помчалась прямо на целящихся в нее лучников. Неожиданно почувствовала запах белой розы, приколотой к курточке.